«Зачем нам нужна запись, Александр? Неужели вы не поверите моему слову?» Юлианна улыбалась, притворяясь нежным и слабым оранжерейным цветочком, или цветочной феей, сущностью столь эфемерной, что ей нет дела до приземленных выяснений отношений. «Слову княжны, мои близкие могут оскорбиться. То, что ментал не сработал, она поняла и теперь бросала косые взгляды на нас с Грековым, прикидывая, удастся ли воздействовать на нас. Потом на меня смотреть перестала, видно, вспомнила, что я успешно сопротивлялся ее заклинаниям, когда мы общались один на один. Говорят, вам даже родные братья не верят», — вклинился в разговор Греков. «Саш, поехали. Думаю, она все равно не скажет правды, кого и зачем собиралась захватывать. Даже сейчас пытается взять меня под контроль. И это вместо того, чтобы извиниться». Юлианна потеряла интересы к нему. «Александр, у вас же нет невесты. Я считаю, что вас несправедливо обошли, когда заключали договор в пользу вашего брата, который оказался вовсе не братом. Но я готова эту несправедливость устранить. У вас в сокровищнице закончились артефакты на продажу», — усмехнулся я. Моим словам она ничуть не удивилась. «Врут, все врут. Ничего я не продавала. У нас с Георгием есть некоторые разногласия, но не до такой степени. Представляете, нас ограбили. Неизвестный ворюга унес из сокровищницы кинжал из изнаночного металла. Подозреваю, что этому не поверил даже Георгий», — скептически заметил Шелагин. «Но это правда», — возмутилась Юлианна. «В этот раз, вполне искренне, потому что клинок изнаночного металла ей продать не удалось, а значит, она потеряла на этом деньги, что не могло не расстроить столь чувствительную натуру. Как вы можете так поступать со мной? Я вам выдаю княжеские секреты о появившемся воре изнаночного металла, а вы мне не верите. Зачем же вы нам об этом сообщаете? Наши княжества соседние. Мы с вами друзья. Друзья не нападают друг на друга. То есть вы мне не друг?» Она показательно всхлипнула. «Тем временем наши люди окончательно пришли в себя, хотя я бы не стал никого из них пускать за руль», — о чем шепнул Грекову. «И о том, что Фадеев в багажнике тоже долго не пролежит, продукт скоропортящийся». «Ты прав», — согласился он. «Уезжать надо, а реакция пока у них заторможенная. Во вторую машину я сяду за руль. В первую — твой отец. Что с целительским сном делать будем? Я слабый кастовал, через полчаса развеется». Греков развил бурную деятельность по размещению наших охранников по машинам. «Чует мое сердце, потом взгреют их всех за само возникновение такой ситуации. Княжна, не княжна, навели артефакты, пригрозили. В крайнем случае тоже что-нибудь нелетальное могли бы использовать». Артефакты, снятые с Юлианны, Греков поместил в пакет и, когда машина немного отъехала от места разборки, выставил пакет на землю. Юлианна тут же устремилась к своим сокровищам, потрясая кулаком в воздухе. «Сейчас фею в ней никто не признал бы, только ведьму. Вот ведь пакость», — выругался Шелагин. «Похоже, ей все равно, за кого выходить, лишь бы из дома уехать, лишь бы найти того, кто согласится выполнять все ее желания. А желаний у нее столько, что даже император не справится. Больше по дороге нас никто не потревожил, так что добрались мы быстро и без проблем. Целительский сон на Фадееве не дал сбоя до самого особняка, где нам удалось незаметно переправить пленников в тюремный отсек». «Сон снимешь?» – спросил Греков. «Допросим». От телефонов и ноута Фадеева он уже избавился, передав одному из своих подручных с четким указанием, что именно оттуда нужно вытащить. «Может, поедим сначала?» — предложил я. «Я так вымотался со всем этим, что мне нужно хоть немного восстановиться. И есть лучше не в столовой, а у меня». Я взглядом показал на щенка, который так и сидел у меня за пазухой, хотя уже не спал. Но так его нести было куда удобнее, чем в модифицированной лежанке, которую сейчас нес Шелагин. На выходе из подвала нас перехватил лакей с просьбой от Шелагина-старшего, желающего нас срочно видеть. Находился князь в своих апартаментах, и, когда мы подошли, стол как раз накрывали, вспомнил князь, что мы не ужинали. Стол был небольшой, ну так и есть, предстояло только троим, сам князь от второго ужина отказался. Шелагин-младший поставил щенячью лежанку на пол, куда я спустил Иглюка. Последний решил времени не терять, тоже подкрепиться, пока никуда не несут и никто не трясет. Дождавшись, пока лакей закроет дверь, Шелагин-старший поставил защиту от прослушивания и скомандовал: «Рассказывайте. И в первую очередь, что там с Прохоровыми?» «Да с Прохоровыми как раз ничего интересного», — ответил Греков немного невнятно, потому что пытался одновременно жевать и говорить. Юлианна решила, что если захватит жениха, то он не отвертится. Сашку хотела захомутать. Мы встали на его защиту и отбили. Так что можно забыть. Разве что Прохоровым нужно высказать свое возмущение по поводу использования княжной Ментала. Им бесполезно, а императора пока у нас нет. А вот по этому поводу у нас как раз есть нечто интересное. Фадеева мы не ликвидировали, притащили сюда. С ума сошли, возмутился князь Шелагин. Зачем было так рисковать? Информация нужна. Судя по подслушанному разговору, Живитева с ним связалась и пообещала княжеский титул вместе с реликвией. Так что он собирал коалицию в ее поддержку. Насколько я понимаю, никто из губернаторов цесаревича не поддержит. Это если будет альтернатива, возразил Шелагин-старший. Нам кровь из носу нужно найти Живитеву раньше, чем она выйдет на нас. Ну вот и займемся, как поедим, сказал Шелагин-младший. Я-то еще ничего, только перенервничал, а вот Илья с Алексеем вымотались. Не то слово, согласился Греков. Еще и с этой придурочной пришлось разбираться. Тем не менее пересказать, что случилось в доме Фадеевых, могли либо он, либо я, что мы и делали по очереди, давая второму возможность сделать перерыв и подкрепиться. Вы все правильно решили, вынес вердикт князь. Действительно, убили бы, потеряли источник информации. Более того, Фадеев может понадобиться живым для связи с Живитевой. Это вряд ли, скептически сказал Греков. Живитева не дура. Как только поймет, что дело нечисто, сразу перестанет выходить с ним на связь. До этого еще есть время. Мало, конечно, Шелагин-старший так выразительно обвел всех взглядом, что у нас еда в горле застряла. Явный признак того, что пора заканчивать с ужином. Понял это и Греков. Он вздохнул, достал телефон и позвонил своим специалистам по допросам. Заодно выяснил, что в последние два дня Фадееву ни на один телефон не звонили с неопознанных номеров. Все номера, с давней историей, в большинстве номера принадлежали подчиненным, но были разговоры и с другими губернаторами, и даже с князьями. Первичный допрос было решено проводить без алхимии, и только когда определится список приоритетных тем, требующих подтверждения, использовать зелья. Иначе допрос мог растянуться на несколько дней, при частом использовании у того же зелья истинный срок действия становился все короче и короче. Когда мы подошли к спуску в подвал, нас уже там ждали грековские специалисты, поэтому допрос пошел сразу, как я снял с Фадеева сон. Правда, начал его Шелагин-старший, и не по канону. «Вот скажи мне, Павел Леонидович», — задушевно произнес он, — «как ты докатился до жизни такой?» Фадеев заторможенно огляделся, подергал рукой, прикованный наручниками к железному стулу, и выдал. «Вы что, меня похитили? Да вас размажут». «Кто размажет?» Также задушевно поинтересовался князь Шелагин. «Кому ты нужен, шелупонь мелкая? Одним губернатором больше, одним меньше, никто и не заметит. Заменит тебя на твоего заместителя, и никто не заметит. А кто заметит, порадуется, потому что он наверняка не отправлял группы взрывать других князей и не ввязывался в заговор против власти. Что вы несете, Павел Тимофеевич? Нести придется тебе и лучше добровольно, потому что отсутствие конечности еще никого не украсило». Шелагин-старший хищно усмехнулся. «А ведь я тебя предупреждал, Павел Леонидович, чтобы вы на нас не рыпались. Не ту ты сторону выбрал, не ту». Он развернулся и сделал нам знак уходить. В то же время один из подручных Грекова принялся выкладывать настолько устрашающе выглядящие инструменты, что я решил, что, пожалуй, не хочу присутствовать при допросе. «Стойте!» – заверещал Фадеев. «Не я отправлял людей, Витька. Я даже не знал, пока он не позвонил и не сказал, что они не вернулись. Это у тебя такой бардак, что кто угодно может отправлять группы ликвидации. Виктор, никто угодно, он наследник. У него права почти как у меня. Нам он не интересен, только Живитева. Где она сейчас, не знаю», — истерично выкрикнул Фадеев. «Она вчера ко мне сама пришла. Что сказала про реликвию?» Фадеев молчал, и дружинник проверил работу циркулярной пилы. Та взвизгнула, и почти одновременно с ней взвизгнул Фадеев, что ее перенастроит так, что сможет править страной и выдать нам персональные реликвии. Последние только в случае нашей поддержки. Кто бы не согласился, всем известно, что цесаревич слаб. Куда она собиралась? Не знаю. Живитева о своих планах не рассказывала. Она обещала сама появиться завтра вечером. На этом моменте Фадеев сообразил, на что он может надавить, и затараторил. «Если меня не будет дома, то вы не сможете с ней встретиться. Без меня у вас ничего не выйдет. Я ключевое звено. Моя жизнь и целостность важна. Я против вас не играл. Хотите отомстить? Убейте Витьку. Не жалко сына-то, Павел Леонидович? У меня второй есть, поумнее, а жизнь одна. Этому балбесу все на блюдечке приносишь, а он постоянно меня подставляет. Думаете, вы первые, с кем у меня из-за Витьки конфликт? Фадеев приободрился, с чего-то решив, что сможет вывернуться, откупившись старшим сыном. Честно говоря, смотрелось это мерзко, поэтому продолжение разговора я слушать не стал, решил, что глюку пока еще рано при таком присутствовать. Еще не выдержит щенячья психика, и будет мой питомец писаться по ночам от страха. Правда, он и сейчас это делает, но по другой причине. Пусть все так и остается. Глава 19. Шелагина и Греков тоже надолго не задержались на допросе и всей толпой пришли ко мне. Почему-то самым первым я спросил: «Вы действительно используете циркулярку при допросах?» «Нерационально», — ответил Греков. «Крови много, толку мало. Есть куда более эффективные способы. А это так, психологический эффект. На Фадееве прекрасно отработал. У него богатое воображение. Представит, как куски ноги отпластываются, и сразу начинает петь. Правда, нам это не сильно помогло. Он действительно не знает, где Живитева. Зато знает, кто из князей и губернаторов встал на ее сторону», — заметил Шелагин-старший. «В связи с этим встает вопрос, стоит ли об этом сообщать цесаревичу. Да и вообще, стоит ли сообщать его стороне обо всем, что мы узнали и узнаем. С одной стороны, у него намного больше возможностей, с другой, он вполне определенно сказал, что планирует княжество ликвидировать. И наверняка не только мне, иначе Живитева не вербовала бы с такой легкостью сторонников среди князей». Греков задумчиво поскреб подбородок. «У него это единственная возможность удержать власть. Он слабый как правитель, реликвий у него нет, а если отобьют, для него разницы особой не будет. Не откликалось у отца, не откликнется и у сына. Даже с учетом государственной машины в борьбе между ним и Живитевой я ставлю на последнюю». «Именно», — согласился Шелагин-старший. «Причем, если Арина Ивановна устранит всю правящую семейку, у нас появляется очень интересный вариант, связанный с тем, что Илья может настраивать реликвии на конкретного человека. То есть нам тоже есть что пообещать губернаторам. В варианте смерти цесаревича вполне возможно, что князья согласятся на Живитеву», — скептически сказал Шелагин-младший. «Никому не нужны опасные волнения в стране». «Именно. Но в наших планах нет оставления ее в живых. Зато нужно сделать так, чтобы любые волнения очень быстро закончились». Фактически Шелагин-старший сейчас предлагал захватить верховную власть, опираясь на мои способности. «И если решать, будем ли мы ввязываться в это дело, если случится смерть императорской семьи, было рано, то размышлять над тем, оказывать ли ей дальнейшую помощь, было самое время». У меня от разговора Шелагина-старшего с цесаревичем осталось странное впечатление. Благодарности последний не испытывал, разве что поделился ближайшими планами. И планы эти не шли на пользу Шелагиным, а значит, и мне не шли. Запланированное отнятие власти у князей не пройдет бескровно. Слишком большой властью обладали князья, чтобы от нее с легкостью отказаться. Для них вариант Живитевой был предпочтительней даже с учетом того, что реликвию перенастроить не удастся. «По экранируемым помещениям что-то прояснилось?» — спросил я у Грекова. «Парочку выявили, наблюдателей отправил. Если будет какое-то шевеление или обнаружится Живитева, сообщат. Но в свете планов Павла Тимофеевича решать прямо сейчас вопрос со старухой нельзя. А изъять у нее реликвию?» — предложил я. «Если она собирается создавать свою сеть, то предоставлять ей для работы образец неразумно». Греков опять поскреб подбородок. «Не уверен, что похищение будет для тебя безопаснее убийства Живитевой. Рисковать тобой лишний раз тоже нельзя. Выбора у нас особого нет. Предлагаю все же лично проверить оба места. И если где-то окажется Живитева, хотя бы будем знать, где она. А еще я постараюсь опять поставить на нее метку». Выяснилось, что узников в этой тюрьме магически маркировали. То есть Живитева сбрасывала не мою метку, а тюремный контроль. Второй раз сбрасывать метку заклинаниями она не будет, поскольку действие бессмысленное, а Живитева на редкость рационально. Ее там может и не быть. «Может», — согласился я. «Похожу, послушаю. Будет пища для размышлений. Только не сегодня», — заявил Шелагин-младший. «Разумеется, не сегодня», — согласился я. «Я же не железный. Завтра посмотрим, где нужные места, и будем думать, как туда попасть. На этом и остановились. Шелагин-старший явно строил амбициозные планы и собирался стать третьей силой, которая выйдет на сцену, когда первые две отправятся на тот свет. Осуждать его за это я и не подумал, поскольку первые две силы все равно были направлены против нас. Одна, в лице цесаревича, собиралась взять под полный контроль, а вторая, в лице Живитевой, не успокоится, пока не убьет. Вопрос с Фадеевым-младшим я решил пока отложить. Он не был настолько важным, чтобы ради него пожертвовать сном. Завтра же мне будет чем заняться и помимо этого идиота, которого еще и искать придется. На ночь я выдал Шелагину-младшему, Грекову и десятку дружинников новых знаний, не отходя от первоначального плана обучения, хотя Греков настаивал на смене приоритетов в пользу ДРД. Но я все же решил не рисковать. За ночь пришлось вставать только один раз. Группа диверсантов опять состояла из трех человек и была неплохо подготовлена по местным меркам. Греков наверняка захочет прибрать себе их артефакты. То, что они с собой несли в рюкзаках, я рассматривать не стал, свалил в камеру вместе с одеждой. На выходе из тюремного отсека глянул в камеру с Фадеевым. Тот спал сном человека, не переживающего о своем будущем, и никаких видимых повреждений на нем я не обнаружил. Возможно, они и были, но, чтобы использовать целительское сканирование, потребовалось бы зайти в камеру, через эти стены не проходила даже целительская магия. Фадеев меня не настолько волновал, чтобы проверять его здоровье за счет своего сна, так что надолго у его дверей не задержался и прекрасно проспал до самого утра, и даже выспался. На пробежку я опять вышел с глюком за пазухой, но мне кажется, вскоре он уже будет бежать рядом на собственных лапах, ему тоже не помешает беговая тренировка. На саму разминку я вернулся в башню, где выполнил запланированный комплекс полностью, посмотрел на часы, прикинул, что время до завтрака еще есть, и позвонил Грекову. «Алексей Дмитриевич, вас опять подарочек ждет внизу, на случай телефонной прослушки», и насказательно обрадовал я безопасника. «Один, но тройной, умеешь ты ненавязчиво порадовать. Сходим, глянем до завтрака». Я тоже решил время до завтрака не тратить просто так и сделал несколько зелий из тех, что нужны всегда, все плюс в копилку к прокачке алхимии. Прокачка вообще всех навыков несколько затормозилась, потому что для каждого следующего уровня требовалось все больше и больше времени. Практически все магические навыки замерли на третьем уровне, разве что кроме магии жизни, та на втором и ДРД на шестом. Это было понятно. Из магии жизни я молочево использовал, а ДРД, напротив, применял постоянно, что и вылилось в нормальный рост навыка. «Жизнь совсем близка к взятию нового уровня», — сообщил писец. «Поиск точек жизни ты используешь довольно часто и метки проверяешь. Можно еще контуры рой применять. Там реально капля совсем осталась до возможности взять третий уровень, а это уже 100 меток. Нужно будет одну на цесаревича влепить, чтобы иметь возможность хотя бы знать, где он находится, а то и подслушать, если предоставится возможность». С Таисией удалось договориться о присмотре за глюком на целый день. Мне даже показалось, что общается она со щенком с удовольствием, а тот испытывает по отношению к ней что-то похожее на зарождающуюся привязанность. Беспокоился ли я по этому поводу? Ничуть. Сама суть этих собак заставляла выбрать одного хозяина, которому они служили до самой смерти. Симпатии и антипатии к другим людям значения не имели. Честно говоря, хотя я и начал привязываться к глюку, в настоящее время щенок представлял из себя значительную обузу, и, если бы можно было повернуть время вспять, я все-таки перед оказанием помощи отправил бы его в сон, а затем подкинул Живитевым. За завтраком Греков был необычайно мрачен, причина чего выяснилась сразу же после приема пищи, когда мы собрались на очередное совещание. Проводили мы его в гостиной апартаментов Шелагина-старшего под дополнительной защитой от любопытных ушей. «Сдохли все трое», — мрачно сказал Греков. «По амуниции не удалось определить, чьи. По ментальным закладкам, думаю, живитевские». «Что ж вы так неаккуратно?» — укорил Шелагин-старший. «За вас Илья всю работу по задержанию сделал, оставалось допросить». «Со всеми предосторожностями допрашивали», — не согласился Греков. Слишком уж их хозяин был заинтересован в сохранении тайны, у мужиков просто мозги вскипали, поэтому мне и кажется, что они живитевские. Фотки еще по базам пробьем, может, срисуем кого, а содержимое рюкзаков, уточнил я. Взрывчатка, стандартная, такая может быть и у имперцев, и у княжеских дружинников. За эту ниточку не потянуть. Ладно, фиг с ними, решил я. Ночью новых наловлю. Нужно вопрос с Живитивой решать. Наведаться в оба места с экранированными помещениями. Вдруг повезет. Наша беседа была прервана звонком на телефон Грекова. Он выслушал, выругался и сообщил нам. На цесаревича покушались. Он жив, но ситуация неопределенная. Какое-то хитрое отравление. Почти сразу после его слов раздались стук в двери и громкий голос Беспаловой-старшей. «Павел Тимофеевич, вы там? Срочная информация, не для посторонних». Я открыл ей дверь, и она сразу же метнулась к князю. «Мне только что сообщили о покушении на цесаревича», — перебил ее Шелагин, желающий показать, что у него все под контролем. «Вы уже знаете», — поразилась она, — «но обнаружили вот только что. Возможно, у вас больше информации о характере отравления, увы, только о том, что оно есть и какое-то хитрое алхимическое. Боже мой, Павел Тимофеевич, что будет, если цесаревич умрет? Его сын еще совсем маленький. К кому перейдет власть? Вопрос интересный», — важно кивнул Шелагин-старший и знаком показал, что нашей троице стоит уйти и обсуждать набег на Живитевские земли в другом месте. «Мы так и сделали, причем переместились в гостиную Шелагина-младшего, где опять поставили защиту от прослушивания. Так вот, вернемся к Живитевой», — сказал Греков. «Помещения нужного нам типа могут быть и на территории тех губернаторов, кто согласился с ней сотрудничать. И хотя я уверен, что старуха предпочтет работать на своей территории, проверить тоже стоит и такой вариант, если не будет никаких зацепок. Итак, куда двинемся?» Я глянул, где располагаются ближайшие к нужным местам точки выхода с изнанки. Из нашего прокола можно было добраться только до одного, зато это была лечебница, принадлежащая именно Живитевым, а не другому роду этого разветвленного клана. Если там не найдется Арина Ивановна, можно будет просто подорвать экранированное помещение, благо взрывчатки у нас сейчас много, поставляют бесперебойно. Глядишь, еще и этой ночью что-то подкинут. Саму лечебницу подрывать все же не стоит, слишком неоднозначное впечатление произведет такое действие. Для большинства людей целители продолжают оставаться непогрешимыми, любой урон которым будет восприниматься как покушение на устой общества. Выдвинуться мы решили вдвоем с Грековым, а Шелагина-младшего оставить здесь, чтобы было кому сообщать нам свежую информацию, для чего мы опять пристроили почти незаметные нашлепки от средств связи древних. Телефоны-то придется оставить в оранжерее. Нет, конечно, княжич сопротивлялся, но Греков ему напомнил про отсутствие опыта силовых акций и про то, что сейчас не время и не место для того, чтобы его набирать. Тянуть мы не стали, отправились в оранжерею сразу же, а оттуда, наизнанку и дальше по направлению к новому выходу. Этак я скоро их все изучу. Прокол, из которого мы вышли, располагался на земле рода, не имеющего никакого отношения к Живитевым. Тем не менее там обнаружилось артефактное устройство с накопителем, куда уходила просачивающаяся энергия изнанки. Нужно будет глянуть потом, не является ли владелец земель одним из тех родов, которые разбираются с магическими аномалиями, а результат умений, кристаллы с целительской энергией, как раз удобно сдавать в лечебнице. Данное устройство навещалось редко, поэтому никто не озаботился чисткой дорожки до него, и мы сейчас, хоть и были в невидимости, но оставляли видимые на снегу следы, появившиеся из ниоткуда. Пришлось озаботиться еще и их заметанием почти до самых ворот, где пошла хорошо наезженная дорога, на которой отпечатков подошв не оставалось. В этот раз мы решили прогуляться, расстояние небольшое, идти выйдет быстрее, чем ждать транспорт в нужном направлении. Скорее всего, я смог бы, используя целительские навыки, заставить свернуть с маршрута любую машину, но это тоже было бы ненужным следом. На дорогу мы потратили около часа, и то потому, что приходилось оглядываться на скорость Грекова. Сам я мог прилично сократить это время и пробежкой, и короткими порталами. Пока шли, связались с Шелагиным-младшим, чтобы узнать новости о цесаревиче. Там все было без изменений, разве что князья начали осторожно зондировать почву на предмет регентства при малолетнем наследнике. К старшему Шелагину с предложением поддержать обратились уже двое. Лечебница выглядела не слишком оживленным местом. Когда я проверил на точке жизни, заклинание показало только троих человек. Судя по расположению точек, там находились два целителя и девочка в регистратуре. Целителя хватило бы одного, все равно пациентов не наблюдалось, но правила требовали дежурства минимум двоих. Сама лечебница оказалась настолько небольшой, что черного хода у нее не было, только главный, он же и единственный, да еще и с колокольчиком, сообщающим о появлении пациента. Здание мы на всякий случай обошли, но подходящего места для проникновения не выявили. «Может, я один перемещусь?» – предложил я. «Через окно, порталом, там видимость достаточная. Переместишься и откроешь мне окно?» – предложил Греков. «Пойдем вместе. У нас взрывчатка, не забыл, ты с ней не работал. Напортачишь еще на ровном месте, а так я тебе дам полезный урок». Я согласился с его доводами, и мы проникли через одно из окон подальше от скопления точек жизни. Искомое экранированное помещение было на втором этаже, и я не исключал, что там может кто-то быть, не обнаруженный сканированием, которое не пробивается внутрь. Поэтому вскрывал замок на двери со всеми предосторожностями. Внутри никого не оказалось. Зато на столе, стоящем посреди комнаты, обнаружились следы недавней работы. Лежали расходные материалы, в том числе банка с крупинками изнаночного металла, который я чуть было автоматически не сгреб в свой пространственный карман, с десяток разнообразных артефактов и пластина, на которой явно пытались собрать основу будущей реликвии. Еще на столе лежали листы, на которых кто-то рисовал схемы и делал расчеты. Самой реликвии, увы, не обнаружилось даже в сейфе, который я вскрыл, но брать из него ничего тоже не стал. «Так, взрывчатка отменяется», — решил Греков. «Старуха здесь еще появится, и не единожды. Пусть тешится иллюзией безопасности». «Вряд ли иллюзией», — возразил я. «Здесь она действительно в безопасности. Я не смогу в это помещение проникнуть так, чтобы она не заметила. Она же сюда не порталом приходит, по дороге подловишь». Вера Грекова в меня потрясала, но не радовала. «Мне бы вашу уверенность. У нее и своих знаний хватает, и артефактов. У тебя все это тоже есть», — отмахнулся он. «Илья, ты обязан с ней справиться. Другого варианта просто нет». На всякий случай мы спустились и послушали разговоры целителей в надежде получить информацию о возможном визите сюда Живитевой в ближайшее время. Но те говорили о чем угодно, но не о главе клана, так что вся надежда была на внешние наблюдения и на то, что наблюдающие смогут понять, что пришел именно объект наблюдения, а не очередной целитель или пациент. В том, что Живитева не разгуливала по улицам со своей собственной физиономией, не сомневался ни я, ни Греков. Глава 20. Наш рассказ Шелагиным о возможном логове Живитевой прервался сообщением охраны о приходе Зимина, который настоятельно желал увидеться со мной. Греков сразу напрягся. «Ты ему что-то засветил? Снятие блоков?» «Ой, зря». «Не зря», — не согласился я. «Это резко ухудшило позиции Живитевых. Сам же я остался в стороне, поскольку Зимин распространял знания сам, выдавая за свою новую разработку». «Вот ведь жук», — покрутил головой Шелагин-старший. «Не то слово», — проворчал Греков. «Сейчас еще чем-то захочет разжиться. Цесаревич же еще не помер, когда я последний раз смотрел новости». «Нет», — ответил Шелагин-старший. «Думаешь, Зимин к Илье за консультацией?» «Действительно, цесаревичем занимается он». «Илья, сможешь чем-то помочь?» Я прикинул свои возможности и ответил. «В целительстве вряд ли, разве что алхимией, но если там что-то серьезное, антидот может не взять. Если цесаревич после принятия твоего зелья умрет, нас могут обвинить в убийстве, так что даже не заикайся. Потом прикинем, выгодно ли нам, если цесаревич выживет. Тогда вольешь в него так, чтобы никто не знал. Саша, нельзя, чтобы Зимин говорил с Ильей наедине, поэтому за гостем пойдешь ты, проводишь В. Он задумался. «В общую гостиную не стоит, туда может прийти Беспалова и услышать то, что мы бы не хотели ей сообщать. Может, ко мне в башню, проход туда есть отдельный», — предложил я, сообразив, почему Шелагину не нравятся варианты с его гостиной. «Все потому же, Беспалова может увидеть Зимина». «Годится», — согласился князь, — «мы туда тоже сейчас перейдем». Пока мы шли, Шелагин-старший меня инструктировал по поводу будущего разговора, особый упор делая на то, чтобы, прежде чем что-то пообещать, я получил от него подтверждение. По утверждению князя, в нынешних условиях любой разговор с посторонним, ходьба по минному полю, не меньше. Даже если этот посторонний, целитель с репутацией честного и порядочного человека, он не является независимым, уверял меня Шелагин-старший. С одной стороны на него давит императорская структура, с другой – гильдия целителей, главой которой по-прежнему остается Живитева. Точно, усомнился я, она уже столько всего устроила, что ее давно должны были подвинуть. Точно, подтвердил Греков. Несмотря на диверсии и арест Живитевой, гильдия целителей главу не поменяла. Не уверен, но мне кажется, это вообще пожизненная должность. Зимин вроде бы собирался работать в сторону смещения Живитевой, припомнил я. Может, и работает, но увидим мы, если увидим, только результат. Думаю, они мне много чего бы еще рассказали, помешало возвращение Шелагина-младшего вместе с Зиминым. Выглядел целитель не ахти, осунулся, под глазами появились не только синяки, но и мешки. И вообще, создавалось впечатление, что он работает на износ. Иннокентий Петрович, вы выглядите так, что я ни за что не согласился бы у вас лечиться, заявил Шелагин-старший сразу после обмена приветствиями. Такое впечатление, что у вас десяток хронических болячек и все они внезапно обострились. Лучше бы это, вздохнул Зимин. Вы же в курсе про отравление цесаревича. Только в общих чертах, ответил Шелагин-старший. Знаем, что его отравили, но кто и когда, уже нет. Но если его здоровье в ваших руках, уверен, нам не о чем беспокоиться. Разве что хочу уточнить, как скоро он приступит к своим обязанностям. Боюсь, что там все совсем не радостно, шумно вздохнул Зимин, который предпочел бы вообще на эту тему не говорить, но, увы, не получилось, поскольку именно ради этого он и пришел. Состояние не удалось стабилизировать, оно медленно ухудшается, и, если ничего не предпринять в ближайшее время, Александр Константинович умрет. Умрет, ни я, ни Арина Ивановна, он еще не закончил, как мы почти хором спросили. Живитева, разумеется, а кто еще, удивился Зимин. Многих известных целительниц с таким именем вы знаете? Я знаю одну и знаю, что цесаревич отдал приказ бить ее на поражение, сказал Шелагин-старший. Теперь на него с удивлением уставился уже Зимин. Но почему? Потому что она сбежала из тюрьмы, при этом убив императора и украв реликвию. Подозреваю, что и отравление цесаревича – ее рук дело. Поэтому мне странно сейчас слышать, что она не только не арестована, но и находится рядом с цесаревичем. Освобождение из тюрьмы произошло по приказу супруги цесаревича, сообщил Зимин. Ни о каком бегстве я не слышал. И если Арина Ивановна поставила условием своей помощи снятие обвинений, то это логичное требование. Помощи, сдается мне, бабка нацелилась в регенты, вклинился Греков и заработал неприязненный взгляд от целителя. Прошу вас поаккуратнее со словами. Арина Ивановна, при всей ее неоднозначности, выдающаяся целительница, лучшая в нашей империи. Мало кто с ней может поспорить знаниями и умениями даже в отдельных дисциплинах, а уж в таком объеме, вообще никто. Это не отменяет тот факт, что Живитева рвется к власти, уничтожая тех, кто ей мешает, не смутился Греков. Прошлой ночью Живитевы прислали к нам убийц, а не желающих попрактиковаться в целительстве. А вы говорите, что мы должны относиться к ней с уважением, потому что супруга цесаревича выдала ей карт-бланш на наше убийство. Ничего такого я не говорил, возмутился Зимин. Не думаю, что супруге цесаревича вообще есть до вас дело. Она беспокоится об Александре Константиновиче. Тогда она не должна была подпускать к его телу Живитеву, жестко бросил князь Шелагин. У нее не было выбора, ответил Зимин. Павел Тимофеевич, я впервые столкнулся с тем, что не могу снять отравление. Более того, я даже не смог остановить его распространение, только замедлить. Именно поэтому я к вам приехал. Точнее, не к вам, а к Илье. Возможно, ваш учитель по целительству, Илья, передал вам какие-нибудь знания, которые помогут вылечить цесаревича. Ишь какой! Поставь-ка на него метку, неожиданно проснулся писец. Мне кажется, она скоро понадобится. К сожалению, покачал я головой, мне передали только самые основы. Никаких тонких взаимодействий я не знаю и не умею практиковать. Зимин насунулся еще сильнее. Вы были моей последней надеждой, признался он. А связаться с вашим учителем, Илья, возможно? Увы, нет. Возможно, вам стоит обратиться к алхимикам, испробовать антидоты от них, уже. Мы первым делом обратились в их гильдию. Они выдали нам самые сильнодействующие зелья, но ни одно не помогло. Насколько все плохо? Серьезно спросил князь. Если ничего не изменится, то жить цесаревичу останется не больше суток. Илья, я не верю, что у тебя нет связи с тем, кто дал тебе основы целительства. Того, благодаря кому у меня есть основы целительства, давно нет в живых», — ответил я, осторожно выверяя слова. «Могу вам в этом поклясться, если у вас есть сомнения, потому что говорил я чистую правду. Все, кто имел отношение как к созданию модулей, так и к созданию писца, умерли настолько давно, что их невозможно расспросить даже в виде призванного духа». Зимин понял, что я не вру, и скукожился еще сильнее. «Я не представляю, что теперь делать. Павел Тимофеевич, что будет дальше, если цесаревич умрет? Если мы не сможем ничего изменить, то дальше во главе страны встанет Живитева», — ответил князь. «Сначала регентом, а потом, когда информация об утрате реликвии станет общим достоянием, то императрицей. Но нас сметут еще на стадии регентства». «Да, Арина Ивановна, дама мстительная», — согласился Зимин и задумался. «Подозреваю о том, что Живитева найдет, за что мстить ему. Как-никак он уже несколько раз серьезно нарушал ее планы, а одна только информация об авторстве методики снятия блоков должна была подписать ему смертный приговор. Убивать после того, как методика пошла в народ, стало бессмысленно, но зло старушка затаила точно и отомстит, когда появится возможность». Молчание затягивалось, и Шелагин-младший разбил его предложением. «Распорядиться принести чай, а?» – встрепенулся Зимин. «Чай? Нет, спасибо, мне нужно возвращаться. Я немного торможу, простите. Не выспался и слишком много сил отдал. Мы уже и с накопителями не справляемся». Арина Ивановна любезно предложила все из запасов рода. Он неловко встал, поблагодарил и направился к выходу. «В этот раз провожал его я. Как-никак он был моим гостем, а выпустить с нашей территории мог либо я, либо княжич. Нужно будет дать допуск еще кому-нибудь». По дороге Зимин еще раз попытался меня прощупать на предмет хоть какой-то помощи умирающему цесаревичу, но даже в отсутствии родственников я его ничем не порадовал. Как мне показалось, он уже особо и не рассчитывал на что-то, просто хватался за любую соломинку, потому что понимал, что неудачу повесит на него. А вот если цесаревича удастся вытащить, все лавры достанутся Живитевой. Я его проводил, поставил метку, пожелал удачи, в которой он нуждался, а потом бегом рванул к ожидавшей меня компании. «Что делать будем?» – спросил я, ворвавшись в собственную гостиную. «Цесаревича надо вытаскивать», – озвучил решение Шелагин. «Но так, чтобы лавры достались Зимину, а не Живитевой. Справишься?» «Попробую», – не стал я ничего обещать. «Не уверен, что зелье вообще сработает. С Живитевой разобраться?» Шелагин недовольно поморщился. «Ее трогать пока нельзя. Нужен открытый конфликт цесаревича и Живитевой. Сейчас она выглядит его спасительницей, если ее убрать может быть неоднозначная реакция». «Мне кажется, вы не правы, Павел Тимофеевич», — вмешался Греков. «Давить ее теперь надо чем быстрее, тем лучше. Она как присосется к императорским структурам, от нас ничего не оставит». Шелагин откашлялся. «Проблема в том, что в данной ситуации выставит ее убийц как противников короны, а значит, копать будут глубоко. Никогда нельзя быть уверенным, что Илья не оставит следов. На устранение убийцы императора могут посмотреть сквозь пальцы, на устранение спасителя цесаревича – нет. Слишком большой риск. Следов я оставлять не собирался, но к мнению Шелагина решил прислушаться. Если она пришла на помощь, значит уверена, что цесаревич не выкарабкается», – заметил Шелагин-младший. «Естественно, по ее указке наверняка и траванули», — заявил Греков. «Я пойду с тобой, Илья, для подстраховки. Вы меня только тормозить будете», — не согласился я. «Запись сделаю. Можно переговариваться через средства связи древних. От него голова болит», — пожаловался Греков. «Поменьше болтайте, Алексей Дмитриевич. Я предупреждал о последствиях. Нужное зелье, не мое, а из армейских запасов, я нашел, на шлепке распределил, после чего рванул за Зиминым». Удалился он уже прилично и ехал со скоростью куда выше, чем обычный затрапезный грузовичок, на который мне удалось переместиться. Особо торопиться смысла не было, поскольку все начнется не раньше, чем целитель доберется до места, где занимаются цесаревичем. Расстояние до Зимина позволяло настроиться на метку, но ничего полезного я не услышал. Зимин оказался на редкость неразговорчивым, и тишина в салоне его автомобиля прерывалась только тяжелыми вздохами. Как выяснилось, ехал он прямиком к дворцу, значит, цесаревича не отвезли в лечебницу, а решили нужные артефакты привезти к нему. Наверное, такую бандуру, какой проверяли меня во владениях Прохоровых, При наличии серьезных целителей использовать необходимости нет. Да ее вообще нет необходимости использовать, вклинился в мои размышления писец. Ею только деньги хорошо вытягивать, для остального куда лучше даже средненький целитель. Это вообще не артефакт был, а издевательство над здравым смыслом. Если правитель позволяет себя на таком обследовать, то грош цена такому правителю. Он может не разбираться в целительстве и доверять тому, кому доверять не следует. Если он доверяет тому, кому не следует, неудивительно, что трон под его задницей начинает шататься и катапультирует правителя при первом же удобном случае. Как, собственно, и происходит сейчас. Раньше я никогда над этим не задумывался, так как император стоял от меня настолько далеко, что я был уверен, что никогда его не увижу близко. Увидел и узнал, что император отнюдь не является непогрешимым. Делает ошибки, действует, основываясь на эмоциях, а не на пользе для государства, слушает не тех людей и вообще не слишком адекватный. Без такого знания живется проще, но теперь мне от него не избавиться никогда. И самое паршивое, что те же недостатки были и у цесаревича. Вскоре грузовик пришлось покинуть, потому что его путь пролегал слишком далеко от дворца. Дальше я перемещался короткими порталами и к самому дворцу подойти не успел, когда Зимин поднялся к пациенту. Съездил, насмешливо бросила Живитева. Доложился, вы о чем, Арина Ивановна? О том, что ты слишком тесно общаешься с Шелагинами. Чуть что, сразу бежишь с докладом. Ох и вертлявый ты тип, Иннокентий Петрович. Я ездил совсем по другому поводу, на консультацию. Какую еще консультацию? Недоверчиво спросила Живитева. Целительская тайна, вывернулся Зимин. Хотя не особо и вывернулся. Он же не сказал, кто кого консультировал. Смотрю, состояние Александра Константиновича еще ухудшилось. Не таскался бы по своим консультациям, глядишь, чего-нибудь и придумали бы, неприязненно проворчала Живитева. Вам здесь ничего не мешало думать. Ох ты ж, ты мне зубки решил показать, Иннокентий Петрович, умилилась Живитева. Какие-то они у тебя мелкие, невыразительные, не использовал раньше, не надо использовать и сейчас. Знаешь, а ведь мы могли бы действовать заодно, но нет, ты пошел против меня, за что сейчас и поплатишься. Вы о чем, Арина Ивановна? Недоуменно спросил Зимин. Ох ты ж, убил. Внезапно завопила она на редкость противным голосом. Убил этот аспид цесаревича. Хватайте его, пока не сбежал. Судя по всему, она что-то сделала с Зиминым, потому что его метка стала совсем блеклой, а от него больше не доносилось ни звука, зато голосов рядом хватало. Все забегали, зашумели под причитание Живитевой, что она ничего не успела сделать, поскольку не ожидала подлости от коллеги. Я ускорился, хотя похоже было, что зелье уже не понадобится. Связался с Грековым и коротко обрисовал ситуацию. В ответ Греков обрисовал ситуацию еще короче. Зимина долго не перемещали, я успел попасть не только за ограду, но и в сам дворец и уже уверенно двигался в сторону личных покоев императорской семьи, где находилась метка целителя. Живитева артистично причитала, переживая, что уже не молода и не успела ничего противопоставить преступнику. Она растерянно повторяла раз за разом, что Зимин стал слишком близок с Шелагинами и вот только от них вернулся, до тех пор, пока кто-то не спросил. «Вы считаете, что в этом замешаны Шелагины?» «Не исключаю. Почему убийца до сих пор находится здесь?» «Я что, по-вашему, должна не только его останавливать, но и транспортировать, желательно его привести в сознание, чтобы можно было увести и допросить?» «Сам в себя придет», — недружелюбно ответила Живитева. «Стану я на него еще силы тратить». Я торопливо передал информацию Грекову о том, что старуха пытается обвинить нас в сговоре с Зиминым и покушении на цесаревича. И очень может быть, что у нее получится. Пока в ее словах никто не сомневался. И все же хотелось бы услышать версию господина Зимина. Ответа я не услышал, потому что в помещении послышался новый голос, мне незнакомый. Вошедшая женщина зарыдала. «Сашенька, как же так?» И почти одновременно пришло сообщение от Грекова. Князь приказал срочно валить Живитеву. Глава 21. Я успел зайти в спальню цесаревича до того, как оттуда вынесли Зимина. Находился тот в целительской коме, что еще раз доказывало недооцененность целительских заклинаний в военных целях и недооцененность самих целителей, как в нападении, так и в актерском мастерстве. Живитева воплощала вселенскую скорбь. С нее хоть сейчас можно было ваять статую для кладбища. Нужно будет передать ее роду конкретно этот снимок. Статуей я точно не буду заморачиваться, лишь обеспечу наполнением места, над которым она встанет. Пока в комнате было слишком много людей, начинать устранение в такой толпе – неоправданный риск. Ситуация менялась очень быстро. Рысью в помещение вбежал мужик, отвечавший за безопасность дворца, окинул взглядом комнату, понял, что с супругой цесаревича говорить бесполезно, и обратился с вопросом к Живитевой. Разумеется, та обрисовала ситуацию в свою пользу. Это возымело нужный результат. Мужик начал командовать, и комната пустела на глазах. В конце концов в ней остались только убитая горем супруга цесаревича, причитающая Живитева и безопасник. Последний набросил купол тишины на комнату, стоило закрыться двери, после чего Живитева сразу отбросила фальшивую скорбь и жестко сказала: «Хватит выть, дура. Поведешь себя правильно, останешься в живых. И твои дети тоже». «Сашенька», — всхлипнула великая княгиня, — «возможно, брак был и договорной, как принято в этой среде, но возникновению супружеской любви это не помешало». «Идиот твой, Сашенька», — грубо бросила Живитева, — «что удумал, устроить на меня охоту? Я предупреждала его, что это плохо закончится, но он не внял. Значит, сам виноват. Все, девонька, шутки кончились. Решай сразу, либо ты с нами, либо идете в расход всей семьей». Она подошла к стоявшей на коленях перед кроватью женщине и нехорошо прищурилась. Похоже, ее устраивал любой вариант развития событий. С высокопоставленным союзником действовать проще, но союзник этот очень уж ненадежен, может взбрыкнуть в любой момент. «С вами», — мертвым голосом ответила великая княгиня. Голос у нее казался глухим, как будто шел с того света. Лицо, довольно красивое и ухоженное, успело опухнуть от слез, а глаза покраснели. Вряд ли она сейчас понимала, к чему приведет ее согласие. «Коли с нами, так докажи это». Живитева извлекла лист бумаги и ручку. «Пиши признание в убийстве мужа». Великая княгиня в ужасе отшатнулась. «Но я его не убивала. Я любила Сашеньку». «Разумеется, не убивала», — раздраженно сказала Живитева. «Это всего лишь страховка, которая нигде не будет использована, если ты не взбрыкнешь. Нормальных гарантий от вашей семьи не получить. Так хоть так. Где гарантии, что вы не используете эту бумагу потом против меня?» — расхрабрилась великая княгиня. «Мое слово», — жестко сказала Живитева. «Пройдет все, как я хочу, верну тебе расписку и пальцем не трону никого из твоей семьи. Не пройдет, будешь арестована за убийство Александра. Я, Женечка, никогда и никому ничего не прощаю, но договориться со мной можно. И слово я держу, оно не пустое сотрясение воздуха. Я хочу клятву». «Ишь ты, клятву она хочет, я покойному Костеньке ее не дала. Клятва на ерунду не тратится, тебе моего слова будет достаточно, а вот мне твоего, нет. Поэтому села и написала, если не хочешь, чтобы дети остались сиротами или того хуже». Говорила Живитева вроде бы с добренькой улыбочкой, но от ее слов прям мороз по коже проходил. «Станислав Ильич, как же так?» — попыталась воззвать к безопаснику великая княгиня. «Вы должны нас защищать, а идете на поводу у преступницы. Евгения Павловна, вы же прекрасно знаете, что императорская семья обмельчала», — нахмурился он. «Реликвия требует сильной руки, а ваш покойный супруг слабаком был. Его отца перед смертью реликвия не признавала. У ваших детей с магией тоже не лады. Мирно отойдете в сторону, всем лучше будет. Я вам советую прислушаться к просьбе Арины Ивановны». «Вот-вот, слушайся, деточка», — хихикнула Живитева. «Стасик дурного не посоветует. Умненький мальчик и с правильными принципами. Скорее, с их отсутствием. Я за сильную страну», — зло бросил безопасник. «Ваша семья ее дать не может», — выродилась. «Живитевы, сильный род, они по праву встанут у руля. Женечка, от тебя и не требуется ничего. Мы все сделаем сами. Убили твоего Сашеньку заговорщики во главе с князем Шелагиным, воспользовавшимся помощью неблагодарного и непорядочного целителя Зимина. Под нужной магией последний скажет все, что требуется. Никого не забудет». Живитева тоненько неприятно хихикнула. Безопасник ей вторил куда более уверенным смехом. «Весело им, однако. И кто там среди заговорщиков?» Вряд ли великую княгиню волновал этот вопрос на самом деле, голос ее звучал совершенно равнодушно. Скорее, пыталась тянуть время, непонятно на что надеясь. «А кроме Шелагиных-то, думаю, Беспаловы, Прохоровы и Дорофеевы. Не волнуйся, деточка, мы отомстим за Сашеньку. От этих мерзких кланов не останется ни одного человека. У меня уже и люди присмотрены, кто на эти земли сядет. Верных людей вознаграждать надо, а предателей, карать, на том власти стоит. Разговор был интересным, но продолжать его слушать было бессмысленно, нужно начинать действовать. Причем убирать придется обоих. Безопасник выглядит серьезным противником, а еще может сбросить купол и позвать на помощь. Да и вряд ли он спустит гибель своей сообщницы. Живитева всунула бумагу и ручку великой княгине, и та покорно уселась на кровать рядом с тумбочкой, на поверхности которой собралась писать. Это признание точно не должно было появиться. Первый я все-таки рубанул Живитеву. Клинок преодолел как артефактную, так и личную защиту целительницы, напрочь отделив голову, которая полетела в сторону кувыркаясь. Безопасник ринулся за головой, наверняка инструкции на такой случай ему давались, но соединение верха и низа Живитевой допустить я не мог. В мужика клинок вошел еще легче, не заметив многочисленных защитных артефактов. Я собирался сразу же уйти после убийства, но не смог, застыл, прикипев глазами к голове Живитевой, которая упорно не желала умирать. Магию она использовать не могла, тем не менее тело каким-то образом настроилось на голову и поползло к ней, а сама голова проявляла все признаки осмысленной деятельности. Обводила взглядом доступное ей помещение в поисках убийцы и открывала-закрывала рот, выплевывая неслышимые для других ругательства. Смотрелось это, с одной стороны, страшно, а с другой, настолько притягательно, что невозможно было оторваться. Безопасник умер сразу. Для того, чтобы это понять, вовсе не нужно было обладать целительским знаниями, а вот Живитева жила, несмотря на то, что состояла сейчас из двух половинок. Из нее даже кровь не вытекала. Срез был ровным, четким, как в анатомическом пособии, для производства которых используются обработанные трупы. Именно таким хорошо обработанным трупом и выглядело тело Живитевой. Как будто старуха, если и была живой, то лишь очень и очень давно, а сейчас всего лишь кадавр, действующий по определенной программе. Первой опомнилась великая княгиня. «Да что ж ты никак не сдохнешь, тварь!» — воскликнула она и принялась срывать защитные артефакты с Живитевой. Я спохватился и выставил свой купол к прослушке, так как тот, что стоял ранее, развеялся после смерти безопасника. Надеюсь, стража в коридоре не слишком прислушивается к звукам отсюда, почему-то я уверен, что им дали именно такое указание. На случай, если безопасник промахнется с защитой от прослушивания, все стоящие на посту должны временно оглохнуть. Вряд ли вскрик великой княгини не вырвался за пределы комнаты, но в двери никто не стучал с вопросом, что случилось. «Я не знаю, кто вы, мой спаситель», — оглядываясь по сторонам, сказала великая княгиня, — «но, если вы здесь, разрубите ее голову пару раз, и туловище. Сердце я вырву сама». На лице Живитевой появился ужас, но я не видел ни единой причины, почему бы мне не выполнить просьбу красивой женщины, тем более сделать то, чего мне хотелось и самому. Туловище действительно перестало дергаться после того, как из него извлекли сердце, и извлекла его великая княгиня лично, причем делала она это на глазах Живитевой, корчившей страшные гримасы и наверняка призывавшей на голову убийц все кары небесные. От того, чтобы делать это громко, ее останавливала сущая ерунда, отсутствие доступа к собственным легким. Без такой малости даже целительница не в состоянии произнести ничего, и плюнуть не получится, хотя Живитева явно попыталась, когда к ней подошла великая княгиня. Так что главе гильдии по совместительству главе крупнейшего клана, не имеющего собственного княжества, пришлось обойтись без прощального последнего слова. Голову пришлось нашинковать крупными ломтями, и то мне казалось, что еще чуть-чуть, и она опять соберется в единое целое, поэтому нарезку я испепелил кулинарным заклинанием уничтожения пищевых отходов. Заклинание сработало прекрасно, и от головы Живитевой не осталось даже пепла. Только после этого содержимое пространственного кармана выпало рядом с телом. Реликвия гулко впечаталась в пол и подкатилась к ногам великой княгини, которая удивленно вскрикнула и сразу же подняла главную семейную ценность и прижала к себе. Толку, конечно, теперь императорской семьи от нее не будет. Я чувствовал от реликвии отклик и при необходимости мог бы зачерпнуть из нее столько энергии, что непременно бы свихнулся от ее переизбытка. Поэтому от соблазнительно фонящей реликвии я отвернулся и обратил внимание на остальное. Кроме еще одной бомбы, из пространственного кармана Живитевой выпало множество записей явно древнего происхождения и древние же артефакты. «Ты там не уснул?» — всполошился писец. «Быстро загружай все в свой карман, места хватит. Это твоя плата за устранение Живитевой, причем такая, что нельзя оставлять в чужих руках. Эта дурочка чуть было не написала признание в том, чего не делала, а ты ей все трофеи хочешь оставить. В конце концов, если уж становиться преступником, то не только ради прекрасной дамы, от которой тебе ничего не светит ни в каком случае. Начал собирать я раньше, чем писец закончил свою длинную поучительную или мотивирующую речь. Честно говоря, выпало из Живитевой не так много, чтобы размещение по моим карманам затруднилось. Единственное, на что пришлось обратить внимание, не положить случайно в один изнаночный карман клинок и бомбу. Я помнил, что они могут среагировать. «Если вы все еще здесь, мой спаситель», — сказала великая княгиня, «не затруднит ли вас уничтожить все остальное, чтобы и следов от преступников не осталось?» Странная женщина. На ее глазах только что порубили практически фарш двух человек, а она не только меня не боится, но даже радуется случившемуся. Тело Живитевой я сжег, хотя без головы оно уже опасности не представляло. Но великая княгиня права, так спокойнее. Мало ли какими свойствами обладала тушка целительницы экстракласса, полежит, отрастит голову, оживет и пойдет дальше заниматься своими неприглядными делишками. В результате от Живитевой не осталось ровным счетом ничего. Безопаснику повезло больше. После него осталась лужа крови, которую я понятия не имел, как убрать, потому что она уже впиталась в ковер на полу, и решил, что пусть об этом голова болит не у меня. Эстетическое чувство великой княгини это пятно оскорбило, она покривила губы, потом решила, что неразумно требовать чего-то от того, кто в ее присутствии показал недюжинные способности к убийству себе подобных. «Мой спаситель», — восторженно сказала она, — «от всего сердца благодарю вас, вы спасли не только меня, но и всю страну. Если вы покажетесь, моя благодарность будет более предметной и вещественной. Разумеется, такой глупости я не сделал. Императорская милость не постоянна. Сегодня тебе выражают благодарность, а завтра вспоминают, что ты проник в защищенный дворец и убил двух человек, и решают, что такой человек под боком слишком опасен. К тому же ни к чему кому-то знать, что я участвовал в устранении Живитевой. После нее много кто остался, к сожалению. При взрыве погибло не так много ее родственников, как хотелось бы. Николаю просто не повезло. Шелагинские артефакты у него изъяли, а Живитевские не выдали, потому что решение о том, что именно выдать, должна была принять Арина Ивановна. Успела бы вручить, осталась бы с правнуком. А теперь встретиться с ним где-то там за гранью, и он ей выскажет все, что думает по поводу своей смерти. Калинка, не та личность, чтобы прощать свою смерть. Так что, если встретиться, он прабабушку своими руками пришибет второй раз. Тем временем великая княгиня поняла, что слова от меня не дождется, распахнула дверь и скомандовала вернуть Зимина, немедленно. Один из охранников попытался заглянуть в дверь, рассчитывая получить указания от своего начальства, но великая княгиня пресекла его поползновение холодным. «Вам что-то непонятно? Немедленно вернуть Зимина. Выполнять. Быстро». Охранник кивнул и поднес к лицу рацию. «Ее императорское высочество требует вернуть целителя преступника. А Ильич что говорит?» Прохрипела из рации. «А Ильич отдал Богу душу», злорадно сказала великая княгиня, «потому что вместо того, чтобы защищать императорскую семью, он нас предал. Не учел, что мы находимся под защитой нашего рода. Дух покарал убийц, и его, и Живитеву. И я требую вернуть невинно оболганного целителя. Понятно, какой версии будет придерживаться императорская семья?»